он перестал мне отвечать. Поговори со мной хотя бы пару минут. Я не прошу тебя любить, просто побудь со мной тут. И разбуди к утру, туман уходит с рассветом. Точно так же, как внутри и за окном уходит лето. Помолчи, в твоем дыхании нет ни слова о любви. Ты так нелепо окунал своими клятвами. Но ни к чему они, смотри в глаза мои своими темно-карими. Ты говорил, что даришь рай, обратно забирай. Не надо мне таких небес, я лучше буду без. Нет повода простить, но есть причина сдаться. Да, бежать, нет, остаться. Ты говорил, что даришь рай, обратно забирай. Не надо мне таких небес, я лучше буду без. Нет повода простить, но есть причина сдаться. Да, бежать, нет, остаться. Ты говорил, что даришь рай, обратно забирай. Таких небес я лучше буду без. Нет повода простить, но есть причина сдаться. Да, бежать, нет. Поговори со мной, будто бы ты ни при чем. Будто бы все хорошо, будто с нуля все начнем. Задай вопрос о том, кто мы, больше чем знакомый. Но ведь не в законах, давай закроем. Далеки, хотя на расстоянии поцелуя, взгляд пол сжимает кулаки, но все равно тебя ревнуя. Ты говорил, что даришь рай, обратно забирай. Не надо мне таких небес, я лучше буду без. Нет повода простить, но есть причина сдаться. Да, бежать, нет, остаться. Ты говорил, что даришь рай, обратно забирай. Не надо мне таких небес, я лучше буду без. Нет повода простить, но есть причина сдаться. Да, бежать, нет, остаться. Ты не любой, но ты не любовь. Ты тот, о ком забываю. Забываю, так бывает, но не в этот раз. Забегаем за пределы, там, где нет нас. С острыми стрелами бьем так умело мы на грани любви. Ты говорил, что даришь рай, обратно забирай. Не надо мне таких небес, я лучше буду без. Нет повода простить, но есть причина сдаться. Да, бежать, нет, остаться. Ты говорил, что даришь рай, обратно забирай. Не надо мне таких небес, я лучше буду без. Нет повода простить, но есть причина сдаться. Да, бежать, нет, остаться. Ты говорил, что даришь рай, обратно забирай. Не надо мне таких небес, я лучше буду без. Нет повода простить, но есть причина сдаться. Да, бежать, нет, остаться.